361. Истина. Космические начала чудесны в своей мощи, и творческий закон иерархии насыщает все огнем, потому в основе всего космоса заложен закон великого объединения высших огней. Потому нужно не разъединять все великие назначения. И основа будущего, светлая иерархия блага, истинно напряжена в утверждении великих законов. Пусть помнят, что истинно можно строить лишь иерархии. Можно быть в орбите утвержденной иерархии, лишь когда сознание понимает, что удар в щит имени иерарха есть удар нам, и каждый допускающий удар тяжко платит. Так в единении лежит успех дел. Допущение умаления есть утверждение малодушия и отступления. Объединение есть чудесный огонь.